Все могу понять, что это будет именно в Да, алло. Добрый день, Валерия Владимировна. Да. Это компания «Эверест», инспектор Матюшкина, Вероника Евгеньевна. Ведется запись нашего разговора. Mm-hmm. Валерия Владимировна, да. У вас задолженность перед компанией, не кредит, в размере 63 300 рублей. Вы не производите оплату в течение 70 дней. Ну, то, что перед МИФ кредит, я знаю, а вот перед «Эверестом» не было задолженности у меня. А «Эверест» – это коллекторская компания. Ну, каким боком? Я с вами договор не заключала. Вы не производите оплату компании, угу. Не кредит, поэтому они передали ваше дело нам для взыска от вас вашей задолженности. Для взыскания, да, задолженности. Вы работаете по договору по 1005 статье, но кредитор меня о привлечении вас не уведомил, поэтому пока не могу. Нет у меня таких законных оснований обсуждать с вами финансовые свои вопросы. Есть законные основания. Нет. Вы подписывали договор, вы его да, читали? Да, я подписывал договор с компаниями кредит. 230-й федеральный закон строго-настрого регламентирует и обязывает кредитора уведомить меня о привлечении вас как третьих вот лиц. Видите, этого не произошло. Какая женщина. Да. А вы знаете, что... Есть такой закон, по которому вы обязаны исполнять свои обязательства. А если я их нарушила, мне тогда судья скажет во время судебного процесса, что я нарушила, какую денежную сумму мне необходимо будет выплатить компании МИФ кредит. Но это явно не будет говорить мне специалист компании «Эверест». Будет говорить, ну, будет вам вы можете звонить, говорить пока все, что вы не угодно, только я ни единого вашего слова всерьез не воспринимаю. Я вас исключительно воспринимаю как говорящие, звонящие головы. Я буду работать непосредственно с уважаемыми, с лицами, которые наделены полномочиями, как определять уважаете, вину, если вы либо не вину. Я говорю не про компанию «Мифкредит», я на них Валерия срать хотела. Я говорю про суд. На них так хотели. Да. Ох, как вы не уважаете компанию, которые взяли средства. Не средства, а средства. А возвращать не хотите. Ну, а это уже не вам судить. Кто, кого, зачем, почему, от чего и сколько. Ну, раз вы так юридически... Раз вас наделили полномочиями по агентскому договору, по позвонили, уведомили, зачем вы мне нотации читаете? Отказ, мое Валерия нежелание, фиксируйте и все. Спрашиваю, нежелание, по какой причине мы вас... причина нежелания моего. Нежелание. Либо отсутствие хорошо, желания. Хорошо, ваши данные мы передадим вашему кредитору. Да-да-да. Мы с вами еще, конечно же, поработаем, угу. А в дальнейшем... Будете ждать МИФ кредит, обломитесь, передавайте. Мы все. Не МИФ кредит, мы так вот но вы же передадим. Будете запись разговора, вы сказали передавать. Вот и передайте, пусть все слушают, что я сказала. Вот так вот и передадим. Да-да-да. Когда ж вы брали кредит, вы, наверное, с ними я по-другому тебе уже сказала, говорили, что тебе не надо никаких нотаций выяснять, никаких обстоятельств. Ну зачем ты начинаешь выводить меня вот это и заставлять хамить? Я же начинаю Валерия с вами нормально разговаривать. Достаточно культурно и вежливо. А вы не понимаете, ни одна особь с вашей компанией не понимает, что позвонили, уведомили, попрощались. Начинаешь мне всякую эту туфту лить. Не надо, говорю же. Ну, я вам сама вот расскажу сказку Венского леса. Ну вот и фиксируем, том, все, прощаемся. То, что кредитор обломится. Да-да, тоже доброго, зафиксируйте. До свидания, пока. Времени разговора больше нет. Слава Богу. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Александровна, с вами разговариваю. Да. Меня зовут Глеб Юрьевич, я представляю Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Ага, разговариваю с Анастасией Александровной. Моя да, фамилия? Да. Грицак, моя фамилия. Как? Грицак. Ага, понятно. Услышали? Конечно, да, ваша должность. Это вам зачем? Для чего вам эта информация? Как это? Вы так обязаны представляться. Я вам каждый раз говорю одно и то же. Вы всегда спрашиваете, а зачем вам эта информация? 230-й федеральный закон строго-настрого обязывает вас представляться. правильно, полностью. Специалиста третьей категории управления дистанционного взыскания Восточного экспресс-банка. Все, продолжим разговор. Какие у вас проблемы? Проблемы не у меня, Анастасия Александровна, проблемы у вас, так как вы находитесь на задолженности. У меня тоже нет проблем. Ну вот, и так думаете. 69 дней вы находитесь на задолженности по кредитной карте, которую оформили в нашем банке. Почему не оплачиваете? В чем причина не оплачивать? Дитятка, не оплачиваю. Зачем тебе эта информация? Почему? Напиши почему угодно, все равно, что ты зафиксируешь. Как это почему? Отчет мы составляем по вам. А, это для почему отчета? Вы не оплачиваете? Сейчас я тебе что-нибудь наплету. Слушай. Я не оплачиваю. Причину не оплачиваю. Не слушай, а слушайте. На слушай, русском разговаривать будете, вам ясно? На русском? А я на китайском? Слушайте, на вы, на вы. Не-не-не, на ты. Уважаемый, на вы будете разговаривать со мной. Конечно, очень уважаемый. Сотрудникам банка вы будете разговаривать на вы, я вам не буду, понятно? Откидывай. Я с тобой буду на ты разговаривать. А ты когда нервничаешь, у тебя твоя гарнитура начинает... Вы находитесь на задолженности в банке, не нужно со мной на время. Вам ясно, Анастасия Александровна. Вам ясно. Что тебя так обмануло? Задолженность вы почему не погашаете? На вопросы мои отвечаете. На вопросы мои отвечаем. На твои, ой, какой ты строгий, салфирский прямо. Разговор записывается, данная запись будет предоставлена также в суде. Ну, посиди вечерочком какой-то. Был злой. Вам смешно? Ничего смешного не вижу. Ничего смешного не вижу. При нахождении на задолженности в банке. Ты что такое обидел? Успокойся. Сотрудник. На вопрос на мой отвечаете. Да ну нафиг, не буду. Почему задолженность у вас образовалась? Почему? Отказывайтесь по записи разговора. На вопрос отвечать на мой. Задолженность образовалась, потому что я решила кинуть вас в банк восточный. Требования банка вам выставил. Да 2000, ну? Точнее, даже больше. 10 800 рублей вам нужно погасить сегодня-завтра включительно. Не буду. Оплату как будете производить? Никак. 10 800 рублей к оплате сегодня, ничего, либо завтра, не дам, то вечера. Уноси через что будет. Обойдешься, нервный мальчишка. Вот это получишь. В противном случае банк инициирует передачу вашего договора в коллекторское агентство. Правильно. По статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации банк имеет право продать ваш договор. Расшифруй меня, что такое сессия. Быстро. Задолженности. Быстро расшифруй, что такое сессия. Прошу вас об этом, никто не будет согласия ваше на это. Да. Банк просто продать ваш договор сторонней организации. Будете в дальнейшем уже с ними вести диалоги и так далее, как вы не оплачиваете. Также предусмотрены выездные мероприятия. Быстрее читай, сейчас не успеешь. Расплатишься. Вы информацию усвоили? Банк вам выставляет требования оплате 10 800 рублей. Сегодня-завтра включительно. Оплату через что будет производить? От оплаты отказываетесь по записи разговора? Да, по записи отказываю. От оплаты отказываетесь по записи разговора? Воровала ваш банк. Кинула. То есть официальный отказ в погашении фиксируем по записи разговора, да. Верно? Дополнительные номера для связи назовите. Ой, дополнительные, сейчас я тебя назову, погоди. Долго вас ждать, но... Да сейчас еще не нервничай, что ты нервничаешь-то? Дополнительных номеров для связи новых появились или нет? Алло. Да слушай, я ищу, придурок. Чего ты так разорался? Не слушай, а слушай. Прости, не могу. Сейчас подожди. Дополнительный номер для связи называйте. Да я же ищу, мне же надо найти в контактах его. Новый номер для связи есть? Да есть, ищу. Я на память не помню. Ты что разорался? Погоди. Не ты, а вы. Или у вас проблемы какие-то с восприятием информации, которая до вас поступает? Все, пиши 8-909. Номер данный кому принадлежит? Вам лично? Нет, брату. Он у меня строгий. Ты ему только зачем не звони, мне ладно? Номер? Мне нужны только ваши дополнительные номера контактные. А это чем, не мой, что ли? Хорошо. Брат родной. Ну, значит, с вашим братом будем также общаться. по поводу вашей задолженности. Не, не надо, всего доброго, вот сейчас позвонишь, он наругает меня, не звони. Всего доброго, до свидания. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Валерия Владимировна, это вы? Я. Общество с ограниченной ответственностью кредит «Спрос-финанс». Меня зовут Медогалиев Радик Лариманович. Разговор с вами записывается. Mm-hmm. Звоню вам по поручению вашего кредитора микрокредитной компании «Макром». Ранее компания называлась «Манезы». Mm-hmm. На 18 апреля этого года сумма общей задолженности составляет 42 859 рублей с вашей актуальной просрочкой 135 дней. По договору займа, который вас оформили 6 ноября 2018 года. Скажите, пожалуйста, почему в добровольном порядке вы отказались от оплаты после получения денег от компании? Не скажу. Платить категорически отказываетесь? Не скажу. А не хотите разговаривать по телефону на основании федерального закона 230-го? По 4 пункту 1, возможно, даже на этой неделе в городе. На этой неделе, обманщик, работаешь по агентскому договору, что ты вякаешь там, кто-то куда-то приедет. Тебе что, по цессии, что ли, меня переступили? Что ты работаешь по агентскому, все твои права, это позвонить и уведомить. Что ты брешешь, а, пес, куда ты приедешь? На бешеной кобыле только, если прискачешь, до унитаза добежишь, придурок. Какой у вас там, какой у вас там? Давай прощайся, так чмошник. Так что, поставьте руководителя также в ответ. Ага, конечно, да. Приезжай. Хмырь. Кыш отсюда, сука. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания ООО МФК СМС Финанс. Разговор в записи. Лилия Владимировна, это вы? Да. Меня зовут Султанова Анжелика Александровна. Султанова, иди ко мне, я тебя буду есть. Ну, как у тебя дела? Мне интересно, вы одно и то же говорите. Почему не интересно? А что ты хочешь услышать? Да у меня хорошо все, у вас как? Хорошо? Ну вот хорошо теперь стало, я даже улыбнулась. Понимаете? Да, почему так редко мне звонишь? Мне тоже настроение подняли. Слушай, мы с тобой скоро подружками будем, а? Да вообще не говорите. Ой. Вы пока придумайте там что-нибудь новое. А что ты хочешь? На какую тему? Я тебе придумаю. Скажи, что ты любишь? Не знаю, какие-нибудь новые отговорки интересные. Отговорки? Ну ладно. Чтобы таких не было. Каких таких? Я уже забыла, что я тебе говорила. Ну, чтобы вот... Тебе помягче. Нет, ну, может, тебе стихами. Есть стандартные отговорки там. Вот, можете отговорки в стихах придумать? В стихах, да. Угу, угу. Ну, давай так договоримся. Все, через пару дней жду. Все, до свидания. Угу, пока-пока. Здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью кредитов «Спрос-финанс». Меня зовут Петра Булатова, Диана Ярославовна, ведется запись разговора. Да, да. Татьяна Владимировна. Да. Звоню по поводу вашей задолженности финансовой микрофинансовой компании, честное слово. По вашему номеру договора 242-85-62 от 24 октября 2018 года. У вас 148 дней текущая просрочка, возникла задолженность 8 ноября 2018 года. Сумма долга составляет 21 578 рублей. Состояние на 25 марта 2019 года. Состояние на 1 апреля даже нам передавали уже информацию, сумма у вас увеличивается ежедневно. Оплата по сути в добровольном порядке? Нет, денег нет. Денег нет, вы знаете, что в случае денег никак не спасает ваше положение. Ну а что делать, если денег нет? Отсутствие денежных средств не освобождает вас, потому что от ответственности, от оплаты. Да? А как же оплатить, когда их нет? Вы обязательства? Как оплатить? Вы себе, когда берете обязательства, вы берете на себя риски. Вы знаете, что... Риски? Вот смотри, риски. Да. Я ж не знала, что я мужа-то выгоню вместе с барабаном на шее из дома. Вот какой риск произошел. А я взяла его и выгнала. Он, собака, это дома не ночевал. Это его проблемы. Пусть теперь со своим барабаном живет где хочет. Где угодно, нет у меня никаких проблем, кроме его и его барабана. Не нервируй меня. Кодекс Российской Федерации. Перестаньте, а то я его к тебе направлю, на тебя будет жить. Перейти на посторонние темы, понятно? Здорово. А к вам выезжают региональные представители. Правда? По адресу вашего проживания. Пусть приезжают. Возможно, вы визит в русской ты, никто ко мне не приезжает. Так общение. Нервируй меня, сказала. По второй половине дня с 15 до 20.00. Мандавоха ты, самая натуральная. Слышь отсюда. А по статье 5.6 я сейчас напишу заявление. Напиши, что я тебя мандавохой обозвала. До свидания. Фу.